Глава 13. Вероятно, Бурцева заметили и угрозу распознали. Следующая автоматная очередь ударила уже не в борт корабля, а в боевую носовую надстройку. И нифига, а мимо. Одно дело бить из-за люка по здоровенному корпусу Кога, и совсем другое по одиночной фигуре с фаус-патроном. Автоматчик попытался выглянуть, прицелиться. Стрела Барангула царапнула фрица по макушке, загнала обратно. И нервы у эсэсовцев сдали. Стрельба прекратилась. Ствол шмайсера исчез. Раненый автоматчик скользнул вниз. Люк задраивался. Заполнялась носовая балластная цистерна. Лодка начала погружение. Бурцев целился. Наверняка. Бить надо наверняка. Малютка Зея Хунт — непревзойденный рекордсмен по скоростному нырянию. Если обычной субмарине, чтобы уйти под воду, требуется никак не меньше полминуты, то шустрый немецкий тюлен справлялся с задачей за 5 секунд. А если очень постарается, хватит и 4. Эти фрицы старались, очень старались, но даже 4 секунды — слишком долгий срок, когда фаус-патрон заряжен и наведен на цель, а палец лежит на спусковом крючке. Даже 3 секунды. Бурцев задержал дыхание. Вообще-то, о случаях использования гранатомета в качестве орудия противолодочной борьбы ему известно не было. Но если альтернатива фаус-патрону только стрелы, мечи и копья, ничего иного не остается. Бурцев нажал на спуск. Нос лодки уже скрылся под водой, зато корма с бешено вращающимся винтом чуть приподнялась над волной. В нее-то хвост испуганного тюленя и ударила противотанковая граната. Грохот, осколки, брызги воды и металла. Наверное, сегодня день разбитых корм. Кумулятивная струя прожгла дыру в машинном отсеке. Там внутри рвануло еще раз. Еще больше брызг и осколков. Снесло и отбросило прочь рули и винт. Обрубок субмарины пыхнул пламенем разбитых дизелей. Миг! И лодка с шумным плюхом исчезла из виду. Лишь пузыри. Да радужное пятно на бурлящей поверхности, да и эсэсовская фуражка. Там, где ко дну пошел королевский неф, плавало куда больше корабельного хлама. И именно оттуда донесся едва слышный крик. — О, секур! — взывали о помощи уцелевшие члены экипажа. Бурцев присмотрелся. Да, погибли не все. Обломок мачты с паутиной снастей облепил добрый десяток человек. Белым пятном среди спасшихся выделялось платье Алисы Шампанской. Что ж, надо помочь. Тем более, что... — Королева за бортом! — крикнул Бурцев. Перевода не потребовалось. Все видели и все поняли. Минут через 20 королева была на борту, жалкая, промокшая, испуганная. Рядом верно Жюль. Тонуть, бросив венценосную особу на произвол судьбы, капитану, видимо, не полагалось. — О, рано мы с вами распрощались, ваше величество! — хмыкнул Бурцев. — Мерси, мерси, мерси. Алиса Шампанская выбивала зубами частую дробь. Жюль укутывал величество в сухой плащ. — Мерси, мерси, мерси. На большее она была не способна. Шок. — Да ладно вам, ваше величество, ни за что. Пока Алиса Шампанская приходила в себя, Бурцев прикидывал, как быть дальше. Этой беглянке следует держаться от палестинских берегов подальше. Ему же наоборот, нужно попасть туда как можно скорее. А корабль у них теперь один. Распилить надвое потонет. Проблему решила сама королева. По-королевски благородно. Вы уже дважды спасаете меня, месье Вася, и я желаю отплатить за ваше благородство, дабы впредь не чувствовать себя обязанной. Мы доставим вас и ваших друзей в Святую Землю, высадим в порту Яффы и сразу отчалим. Вы отправитесь разыскивать свою... Алиса Шампанской вздохнула сокрушенно. Свою возлюбленную супругу. Я отправлюсь во Францию. Он поблагодарил искренне и пылко, но все же напомнил, на всякий случай, для очистки совести. — Это опасно, ваше величество. Если тевтоны или хранители гроба узнают... — Тогда вы спасете меня в третий раз, — перебила она. Сказала сухо, серьезно, без тени дешевого кокетства. Это была не просьба и не приказ, просто констатация факта. Бурцев склонил голову. Раз уж королева верит в его возможности так безоглядно... — Юль! — позвала Алиса Шампанская. Вскоре капитан гонял своих матросов по когу. Пулевые отверстия у терлинии законопатили и замазали растопленной смолистой массой из пиратских запасов. Да так, что захочешь, не разглядишь. Течь ликвидировали, воду из трюмов вычерпали. Ровненькие, кругленькие, явно не от наконечников стрел, дыры в парусе залатали широкими бесформенными заплатами. Изрешеченный огнем крупнокалиберного пулемета надстройки по корме и носу сбросили за борт. Без грозных башенок боевой корабль обрел мирный вид. Правда, видок портили разномастные пиратские щиты, и их вывесили вдоль бортов на варяжско-новгородский манер. Но иначе нельзя. Щиты закрывали следы обстрела из 20-миллиметрового орудия ромбота. Все складывалось замечательно. Парус ловил попутный ветер, кок уверенно скользил по волнам. «Василий!» — Джемс тронул его за плечо. Лицо папского шпиона выглядело озабоченным. «В чем дело, брави?» «Глянь-ка на мачту». «Ну, и что? Мачта как мачта. Ничего особенного я в ней не вижу». «В том-то и дело. Ни одного флажка. Мы ведь сами теперь как пираты. И на таком корабле ты хочешь войти в порт Яффы?» Действительно, непорядок. Проблемка, блин. И под рукой, как назло, нет ни одного маломальски подходящего вымпела. Или есть? Бурцев подошел к Гавриле. Алексич, выручай, нужен твой платок с венецианским львом. Зачем? К мачте прицепить вместо флага. Новгородец посмурнел. Платочек-то непростой. Подарок несчастной Дездемоны, зазнобушки Гаврилы, павшей от вольтеровской пули. — Сотник, мы ведь не на гулянку плывем, — добавил Бурцев, — а с немцами квитаться, и за Дездемону твою в том числе. Без флага нам сейчас никак нельзя. С тяжелым вздохом и без явной охоты Гаврила вынул из-за пазухи подарок возлюбленной. Развернул. «Подойдет?» — Бурцев глянул на Джеймса. «О, разумеется!» — обрадовался Брави. «Венеция — союзник братства Святой Марии и хранителей гроба. А платок достаточно велик для флага. По крайней мере, это лучше, чем ничего. И намного лучше кипрского герба Алисы Шампанской. Ветер дул попутный. Венецианский крылатый лев бился на привязи. Бывший пиратский ког рассекал волны. Так, под чужим флагом, на чужом корабле, они вошли в воды, омывающие святую землю.